Нюша Порохня. Аромат магнолии. Часть первая. Это место существует на самом деле. Но, конечно, там никогда не происходило событий, которые будут описаны ниже. Это всего лишь выдумка. Предисловие. Усадьба огромных размеров построена семьей Эредия и насчитывает 365 окон. На эту странность соседи обратили внимание еще в 30-е годы XIX века, когда она была построена. Рядом расположена другая усадьба – Кальминарис. Она имела связь с усадьбой Хурада, но не была запятнана кровью, сатанистами и расследованиями. Оба дома были построены в похожем готическом стиле. Странные события начались на рубеже XIX и XX веков. В Малаге стали систематически исчезать девушки лет 20. Некоторые из них со следами пыток обнаружили на берегу реки неподалеку от усадьбы Хурада. Поговаривали, что они стали жертвами сатанинских обрядов, проводимых в доме. Якобы сатанисты собирались в доме регулярно. Из дома раздавались крики, шумы и другие страшные звуки, приводящие в ужас окружающих. По вечерам в окнах было видно странное свечение, тени людей в странных одеждах. Поговаривали, что к дому ведут два подземных тоннеля. Один соединяет дом с соседней усадьбой Кальминарис, а другой выходит к берегу реки. По этому тоннелю переносили тела жертв. Также по тоннелям могли приходить гости на их мрачные торжества, оставаясь незамеченными. Смельчаков, пытающихся приблизиться к дому, встречали голоса духов, просящих о помощи. Из дома за смельчаками гонялись привидения, и те спасались бегством, но далее сходили с ума. Полиция регулярно проверяла все сообщения и тщательно расследовала убийства, но никакой связи с усадьбами семей Эредия и Лариос не нашла. Легенда то затихала, то обрастала новыми слухами и подробностями, добавляя ужаса. Происходило это после смены владельцев, когда дом принимал заброшенный вид. Владельцы менялись регулярно, но никому не удавалось закрепиться надолго. В 90-е годы XX века в доме стали собираться экстрасенсы и парапсихологи для расследований. Во время спиритических сеансов они слышали крики убитых девушек, сообщающих подробности, где и как их убили, где закопали и кто это сделал. В 2004 году зловещий дом пытались переделать в гостиницу. Во время строительных работ экскаватор провалился под землю. Возможно, это был тот самый тоннель, который до этого не могли найти. Строительство остановилось, а застройщик вскоре обанкротился. «Как вспомню, что здесь творилось в том году, так вздрогну!» Яшка стояла посреди дедовой усадьбы и с задумчивым видом смотрела на соседский двор. «Мне иногда казалось, что это был страшный сон, кошмар!» «Хороший кошмар! Менты потом несколько месяцев нас таскали!» — хмыкнула я. Все поверить не могли, что всех, кто был у озера, заезжие сатанисты убили. Если бы я была на их месте, то тоже не поверила бы. Яшка порылась в сумке и достала бутылку вина. Может, бахнем? Не могу я на все это трезвыми глазами смотреть. А что, давай. Я открыла поржавевший замок и вошла на веранду. Сейчас кружки принесу. Стояла середина мая. Было тепло, пахло молодой листвой и цветами, которые в своей красочной пестроте благоухали в ухоженных палисадниках. После ужасного происшествия на озере, убийств и демонов с колдунами прошло чуть меньше года, но забыть все это безобразие не представлялось возможным. Неделю назад мне позвонил дядя Леша и сказал, что кто-то пробрался в дедов дом и теперь нужно сменить замок. Он починил дверь, навесил старый замочек, но это ведь не выход из положения. Как бы мне ни было страшно ехать в Серебренниково, но и деда в дом на разграбление я оставить не могла. вернулись, Яшка поддержала меня, и мы, дружно заболев, бросили школу к чертям собачьим и рванули в деревню. А может, нас подсознательно тянуло сюда, раз мы без сомнений поперлись в этот мистический круговорот зла. В глаза сразу бросилось то, что в доме кто-то побывал. Некоторые вещи были не на своих местах, некоторые вообще валялись на полу, разбросанные чьей-то недружелюбной рукой. И что здесь искали? Надеялись на легкую поживу или хулиганили? Я прошла на кухню, взяла кружки, штопор и вернулась к Яшке, которая, задумчиво подперев подбородок, сидела в беседке. «Ну что там? Что пропало?» – спросила она, откупоривая бутылку. «Еще не знаю». Я даже облизнулась, когда рубиновая жидкость полилась в кружку. «Да что там брать-то? Ценностей никаких у деда не было». «Ты правильно сделала, что заказала двери и решетки на окна», – сделала вывод Яшка. «Жалеть, последние растянут». Мы выпили, закусили шоколадными конфетами, и разговор снова вернулся в то русло, которое нас очень беспокоило и возбуждало. «Интересно, где сейчас наши испанцы?» Янина Сергеевна подкатила глаза и томно вздохнула. «Как исчезли после всех событий, и поминай, как звали. А у меня планы были». «Ой, да они давно уже в Испании своей, местный колорит соблазняют», – буркнула я, вспоминая темные горячие глаза внука Лолиты. «А ты, небось, уже в испанские донны записалась?» «Почти», – согласилась Янка. «Все надеялась, что они объявятся, и как в красотке заберется мой мачо на балкон с букетом и заберет в жаркую Испанию». «Я балдею», – протянула я, насмешливо глядя на подружку. «Вот это тебя распирает, мать! Губень-то ты не по-детски раскатала!» «Девочки, с приездом!» Я обернулась и увидела дядю Лешу, который аккуратно прикрыл калитку и шел к нам. Рядом с ним бежал Кутузов, виляя хвостом и высунув длинный язык. «Здрасте, дядь Лёш!» Я искренне была рада его видеть. «А вот и мы!» «Да вижу!» Он опустился на скамейку и с улыбкой посмотрел на бутылку вина. «Что отмечаете?» «Ничего, вспоминаем», — ответила я, и он понимающе кивнул. «Я тоже часто вспоминаю». «А как местные жители после всех событий?» – спросила Яшка. «А Лолита?» «Жители...» Он тяжело вздохнул. «Какая-то часть даже понятия не имеет, что случилось. Обсуждают этот ужас каждый вечер на заваленках. А те, кто не успел в ту жуткую ночь на представление демоническое, затаились и сидят, носу не кажут. Поди теперь разберись, кто из деревенских в этой секте был». Дядя Лёша закурил, вопросительно взглянул на меня и, получив согласие, налил себе вина в узкий пластмассовый стакан, который вытащил из кармана. «А Лолиты нет здесь. Уехала она». «Куда уехала?» – в один голос спросили мы. «Насовсем, что ли?» «Внуки ее в Испанию забрали. Она теперь иностранка», – хмыкнул он. «Так и уехала в своих туфлях. Только носки новые, белокипельные, надела». «Правильно, что ей здесь делать?» Яшка выглядела недовольной, будто Лолита заняла ее место в испанском доме. «В таком кубле оставаться себе дороже». «Вы бы тоже здесь не задерживались», — дядя Леша обвел нас серьезным взглядом. «Мне-то бояться нечего уже, а вот вы как кость в горле у них. Кто знает, что им в голову придет». «Завтра-послезавтра должны двери привезти и решетки на окна», — сказала я, чувствуя, как мурашки страха копошатся в районе копчика. «Установят, и мы сразу уедем». «Вы хоть запирайтесь на ночь», — предупредил дядя Леша. «Это вам не шутки». «А Семен Кукуруза?» — вдруг вспомнила Яшка и схватилась за бутылку. «Неужели так и бегает по лесу?» «Умер он», — печально вздохнул мужчина. «Колдовство закончилось. Бейстера умер и дал свободу Семену. Его нашли возле заброшенного дома, в котором они с женой жили. Так и помер на фундаменте в куче кирпичей. Как жаль! Мне почему-то захотелось плакать. Мне кажется, он больше всех пострадал. Не нужно его жалеть. Он отмучился. Дядя Леша разлил остатки вина. Давайте за него и девок погибших. Я покосилась на соседний двор, и он, заметив это, добавил. Продали они дом. Ни мебель, ни посуду, ничего не забирали. Так и уехали пустые. Мы выпили, и дядя Леша поднялся, сунув Кутузову конфету. «Пойду я. Завтра забегу, проверю, как вы тут». Он ушел, а Яшка потрясла пустой бутылкой и протянула. «Быстро разошлась!» «Ничего, у нас полный погреб!» – успокоила я ее. И Яшкина круглая моська расцвела моментально. «Я и забыла!» «Ты что? Я здесь не смогла бы на трезвую голову!» Мы нехотя поплелись в дом, навели порядок, и все это время, наблюдая за подругой, я сделала вывод, что ее что-то гложет. «Яшка, ты чего тихая такая? Задумчивая?» «Да мне одно обстоятельство покоя не дает!» Она пожевала свою розовую губу и взглянула на меня влажными блестящими глазами. Испанцы так свалили резко, ни слова не сказав. Ну, не верю я, что не было чувств у них, не верю. Тебе просто так хочется. Я присела рядом с ней. Они уехали, потом забрали Лолиту, а о нас даже не вспомнили. Так что не тешь себя ложными надеждами. У меня предчувствие, гнула свою Яшка, упрямо глядя на меня. Сильное. Здесь что-то не так. «И что ты предлагаешь?» Я тяжело вздохнула. «Жди меня, напишем». «Не смешно!» Яшка одарила меня взглядом, которым владела только она. «Давай сходим к Лолите». «В Испанию!» поинтересовалась я, глядя, как подруга ковыряет в носу. «Ты что, тоннель прямо к Лолите роешь?» «Ой!» отмахнулась она, но палец вытащила. «В дом ее хочу пробраться». «Ты в своем уме?» Мои глаза полезли на лоб. «Яшка, ты опять в историю влипнуть хочешь?» «Да какая история?» По лицу подруги было видно, что она поставила себе цель, и теперь свернуть с нее ей поможет только бульдозер. «Мы просто посмотрим, и все. Ты будешь двери взламывать?» Я просто поражалась ее умению перевернуть все с ног на голову. «Нет». Ее глазки сощурились, и Яшка потерла ладошки. «Окна там старые. Я штапики сниму, и мы влезем внутрь». «Яшка!»